Это делалось от того, что просто не вмещалось во мне, не удерживалось богатство содержания, а еще более от того, что я был крайне недоверчив к себе. Не вздор ли я пишу? Годится ли это? Не дичь ли? Беспрестанно я мучил себя вопросами. Я с ужасным волнением передал и Белинскому на суд обыкновенную историю, не зная сам, что о ней думать. И до сей минуты я таков. Садясь за перо, я уже начинал терзаться сомнениями. Даже напечатанные я не дозволял, когда ко мне обращались, переводить на иностранные языки. Нехорошо, слабо думалось мне. Зачем соваться туда? Поэтому я спрашивал мнение того, другого, зорко наблюдал, какое производит мой рассказ или чтение впечатление на того или другого. И этим часто надоедал не только другим, но и самому себе. Мне становился противен мучительный процесс медленного труда создания плана, обдумывания всех отношений между лицами, развития действия. Я писал медленно, потому что у меня никогда не являлось в фантазии одно лицо, одно действие. А вдруг открывался перед глазами точно с горы целый край, с городами, селами, лесами и с толпой лиц, словом, большая область какой-то полной, цельной жизни. Тяжело и медленно было опускаться с этой горы, входить в частность, смотреть отдельно все явления и связывать их между собой. Романы мои, как я объяснял в другой моей рукописи моим критикам, захватывают большие периоды русской жизни, например, Обломов и Обрыв, лет 30 уложилось в них. И вот, между прочим, кроме недосуга, служебных занятий, а также и ленивой, рассеянной жизни, причина, почему я писал их долго. Все, что я сейчас сказал, идет к делу, то есть нужно для цели моей записки. Тургеневу, конечно, я чаще и подробнее излагал и общий план, и частности Обломова, как очень тонкому критику, охотнее всех прислушивавшемуся к моим рассказам. Сам он писал тогда свои знаменитые «Записки охотника», одну записку за другой, наполняя ими современник, так что еще Белинский уже поговаривал «довольно бы, что-нибудь другое», не ему лично, но другим, в том числе и мне. Но эти записки читались с увлечением и справедливо приобрели автору громкое имя. Ни у кого так художественно мягко не изображалось крепостное право и его уродливости, и почти нигде русская деревенская жизнь и русская сельская природа не рисовались такую нежную, бархатную кистью. Тургенев навсегда останется в литературе как необычайный миниатюрист-художник. Бежин Луг, Певцы, Хорь и Калиныч, Касьян и много, много других миниатюр, как будто не нарисованы, а изваяны в неподражаемых тонких барельефах. Как миниатюрист, скажут на это, а его большие вещи, например, «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Накануне», «Дым», разве это миниатюры? Не они ли дополнили и упрочили его высокое место в литературе? Это полные, большие и притом осмысленные картины русской жизни. В ответ на это я глубоко вздохну и буду продолжать свой рассказ. В 1849 году я уехал на Волгу, в Симбирск, на родину, и там в течение 4 летних месяцев у меня родился и развился в обширную программу план нового романа. Именно «Обрыв». Он долго известен был в кругу нашим под именем художника, то есть Райского. Я продолжал обрабатывать в голове Обломова и также «Обрыв», набросав по обыкновению кучи листков, клочков с заметками, очерками лиц, событий, картин, сцен и прочего. В Петербурге я и служил, и писал очень лениво и редко, пока все еще материалы обоих романов до 1852 года. В этом году, в октябре, я ушел на фрегате «Паллада» вокруг света. На море, кроме обязанностей секретаря при адмирале Путятине, Еще учителя словесности и истории четвертым гардемарином я работал только над путевыми записками, вышедшими потом в двух томах под названием «Фрегат Паллада». Обе программы романов были со мной, и я кое-что вносил в них, но писать было некогда. Я весь был поглощен этим новым миром, новым бытом и сильными впечатлениями. В начале 1855 года, именно в феврале, я вернулся через Сибирь в Петербург. Там я застал весь литературный кружок в сборе. Тургенев, Анненков, Боткин, Некрасов, Панаев, Григорович. Кажется, тогда уже явился и граф Лев Николаевич Толстой, сразу обративший на себя внимание военными рассказами. Если не ошибаюсь, тогда же был в Петербурге и другой граф, Алексей Константинович Толстой, впоследствии автор «Смерти Иоанна Грозного». Я познакомился с обоими, не помню у кого, кажется, у князя Адоевского или у Тургенева. Граф Толстой потом уехал, а Лев Николаевич, не помню хорошенько, тогда ли граф Лев Толстой или позже был в Петербурге. Оставался тут и сходился с нами почти ежедневно. Опять все у тех же лиц – Тургенева, Панаева и прочих.